видит больше свет белый. Прокляни всевышним небом, отомсти мне, стерва. Но не виновен, кричал, стоял у твоего порога. Ты знаешь, завтра будет новый день с новой болью. И за меня ты плакала в подушку по ночам. Весь эпизод картины был ясен поначалу. Я это видел, а ты была ослеплена любовью. Думай больше головой, запомни, сердце глупый орган. Не трать время на разговоры, пусть будет так. Пусть я буду вором, я украл сердце девочки и не вернул, забудь и отпусти. Прогоняй меня из головы, не думай все вернуть назад. Убей в себе эту любовь в глазах. Со временем затухла наша яркая искра. Я потушил в своей груди этот душераздирающий пожар. Я давно не тот, и ты уже не та. Давай закончим разговор, прошу, не начинай. Забудь, какого цвета у меня глаза. Ничего уже не вернуть назад. У нас с тобой давно остановилась стрелка на часах. Последняя страница завершилась нашей сказки. Последняя строка прочитана не нами. Последний эпилог, последнее прощай. Не увидит нам с тобой на земле рай. Никогда, который так блистал вдали от дома. Поломана дорога, сожжены мосты. Ведь мы давно не дети. Нашу любовь унес куда-то далеко. Безмятежный ветер, безмятежный ветер. Снова в этот раз ты не послушаешь моих слов. Думай как хочешь, но закончилась любовь. Во мне все умирает, пропадает, исчезает. Называй как хочешь, но итог всего мы оба знаем. Не под силу тебе вернуть меня к жизни. Ты прости, наверное, у меня нет совести. Так сложилось, некогда мне объяснять. Ты не поймешь, скажешь, что сошел с ума. Со слезами на глазах уйдешь и забудешь меня. Того, кто причинил так много боли. Априори не хватило мне терпения и воли. Но временами что-то в сердце колет. Наверное, осколки твоих слов доводят. Наши маршруты разошлись, так и не успев сойти. Из крики твоей души я слышу по ночам, разрывает уши. Да нет же, не сошел с ума, просто трезвый взор на вещи. Сыт полна твоими обещаниями про то, что будет все отлично. Помолчи, прошу, слова люблю с твоих уст будут явно лишними. Не говори мне ничего, просто помолчи. Тишину я люблю, а ты опять кричишь. Да сколько можно повторять, ты меня не слышишь. В этом вся твоя проблема. Часами в интернете виснешь, ожидая моего онлайна. Так печально, так хотела устаканить все отчаянно. Нечаянно разбил твою любовь, как чашку чаем. Прости меня, подонка, я знаю, больно, потерпи. И будешь счастлива, но не со мной. Когда-то говорила, назовешь сына моим именем. Не надо, будешь часто вспоминать об этом. И никогда не заживу на сердце раны. Можешь спать спокойно, ну а сейчас оставляю я тебя. И никогда больше не скрывая свои слезы под каплями дождя. Последняя страница завершилась нашей сказки. Последняя строка прочитана не нами. Последний эпилог, последнее прощай. Не увидит нам с тобой на земле рай. Никогда, который так блистал вдали от дома. Поломана дорога, сожжены мосты. Ведь мы давно не дети. Нашу любовь внес куда-то далеко. Безмятежный ветер, безмятежный ветер.